Первое. Зачем нужны психологи? Это очень хороший вопрос. Сама часто размышляю над этим. Ну и? Один из ответов, который приходит мне в голову, такой. За включенное молчание. Шутите? Нисколько. Часто ли бывали в вашей жизни ситуации, когда кто-то очень внимательно вас слушал и был готов предоставить вашему желанию выразить себя столько времени и места, сколько вам необходимо, и при этом глубоко и вдумчиво размышлял бы не только над тем, что вы говорите, но и над тем, как вы это делаете, запоминал бы ваши слова, тон голоса, положение рук и тела, выражение глаз, помнил бы, как и что вы рассказывали в прошлый раз, связывал бы ваше прошлое с настоящим, складывал бы в своей голове вашу историю в единое целое и был включен в вашу внутреннюю жизнь чуть ли не больше вас. Да мне-то что с этого? Думаете, это приятно, когда кто-то вас разглядывает, расспрашивает, узнает, как вы устроены? Да и вообще, зачем мне это? Что это? Зачем вам знать то, как вы устроены? Ну, вы же читаете инструкции по эксплуатации, если купили новую технику. Да нет, не всегда читаю. Чаще просто нажимаю на разные кнопки, смотрю, что из этого получается, и все. Наверное, и в жизни своей вы ведете себя так же. Просто пробуете, что-то решаете и делаете, не осознавая, зачем вам это и что из этого получится. Да, и в жизни так же. А чем это плохо? Зато я в этой жизни много попробовал и многое сделал. Да кто ж говорит, что это плохо? Спонтанность – это прекрасно. Ну, вы это так говорите, как будто в этом есть какой-то подвох. Угу,